Спокойной ночи. Опять он спал в вагонах на какой-то постройке, словно беспризорник, возле лесного склада на Ржевке. Опять в поезде. Пожалуй, для дела, которое он должен был сделать, это было даже лучше. В клинике он немножко отъелся, отдохнул, перестал быть загнанным волком. Теперь опять белки его глаз покраснели, щеки завалились, губы потрескались, лицо поросло щетиной. И как в те времена на него недоверчиво косились люди, на такого должен был выйти Корнюха, такому обязан был довериться Балага. Нарочно Жмакин не брился, не мылся, не чистил сапоги, чем хуже, тем лучше. Пусть эту его крайность разглядит Балага. Впрочем, обо всем этом он мало думал теперь. Он думал о двух людях, о Толе Грибкове и Клавдии. Умирающий Толя Грибков виделся ему, и слышал он при этом горькие слова Клавдии. «Иди, маленький мой, иди, и свои собственные, стану человеком, тогда вернусь», или что-то в этом роде. Такими словами на ветер не бросаются. Дни стояли жаркие, безветренные. Город к вечеру сбегал на пляже, к Петропавловской крепости, на острова, на взморье. Все, как казалось Жмакину, могли спокойно жить, кроме него, а он не мог. В этот вечер он опять зашел к Балаге. Отчаяние было в его голосе, когда он сказал, прижав старика к зеркалу в простенке мраморного вестибюля: «Сегодня или я смотаюсь? Пусть жаба кушает себе локти, трус! Или ты не видишь, до чего я дошел? Может, он мне даст деньги на жратву, пока я его дожидаюсь? Может, он мне платит суточные командировочные?» Глаза Балаги полезли из орбит. Он купил Алексею суп и рагу, а погодя велел идти к Александровскому саду и прогуливаться там со стороны Адмиралтейства. Собирались тучи. Отчаянно кричали ласточки. Ветер бил порывами по кронам деревьев. Потом ударила пыль, но все это ничем не кончилось. Чуть заморосил дождик. И под дождиком Жмакин увидел Корнюху. Тот был в хорошем макинтоше и в руке нес трость с набалдашником в виде головы тигра. Из кармана макинтоша торчали перчатки. Молча он подал руку Жмакину. Пошли рядом. «Доходишь?» — спросил Корнюха. «Заметно», — удивился Алексей. Корнюха хохотнул. У него было чистое румяное лицо и большие на выкате глаза, характерные тем, что не имели никакого выражения. Голос у Корнюхи был вежливый, разговаривал он протяжно. «Что ж ты, сволочь, заховался?» — сказал Жмакин. «Хожу-хожу, думал нынче уматывать, аж один». «А я проверял. Я на все свиданки выходил, смотрел. Я бдительный. Своя шкура ближе к телу, особенно когда вышку имеешь». «За что вышку-то?» «По совокупности. А позже легавого пристрелил, не слышал?» Жмакин пожал плечами. «Откуда бы мне слышать?» Корнюха попросил Жмакина зайти в магазин, взять водки. Сам он боялся, его очень ищут. Но навряд ли возьмут, ведет он себя аккуратно и тактично. Он именно так и выразился — тактично. «Я, думаешь, не боюсь, — сказал Алексей. — У тебя вон вид какой, а на меня все косятся, лучше ты и зайди». Один магазин они уже миновали. Сюда не имело смысла заходить. И народу мало, и автомата нет. Если уж заходить, то так, чтоб Лапшин был наготове. «Ты обыкновенный щипач, — сказал своим ровным голосом Корнюха, — а мне еще неохота ликвидировать свою молодую жизнь. Вон магазин, возьми 2 пол-литра». Он дал Жмакину 30-ку и завернул в переулок. Алексей проводил его взглядом, позвонил Павлику в управление и купил не 2 пол-литра, а 1 маленькую и кусок колбасы. «Чего так мало? — удивился Корнюха. — Того, что я жрать хочу». И на ходу стал рвать зубами свежую мягкую колбасу. Корнюха выбил ладонью пробку, легко вылил в свой мятый рот водку и вздохнул. Шли переулочком. но не по тротуару, а по булыжной мостовой. Лицо Корнюхи блестело от пота. Внезапно из-за угла выехала длинная черная лакированная машина и, светя под фарками, промчалась мимо. — Раскатывают, — сказал Корнюха. — Начальнички. Они немного поговорили о Корнюхиных побегах, о том, что Мамалыгу тоже взял Лапшин, и что нужно сделать одно хорошее, крупное дело, а потом надолго притихнуть или даже уехать вместе в далекие края. — А может, не дело сделаем сначала, а бандочку? — спросил Корнюха, обняв Жмакина за плечи и прижав его к себе. — Дело — это мелочь. Банда — это дело. Будем кое-кого убивать. Мне обратного хода так и нету. Ты кровишкой замораешься, тебе тоже не будет. Я тебя пока на связь поставлю, на организацию. Потом дисциплинку заведем, кое-кто знает, со мной шутки плохи. Родственники у меня имеются, братишка еще есть, слава богу, не расстрелянный. И из лесу можно леты делать. У меня, кстати, наколот один старичок из пограничных жителей. Если что, не в цвет, уйдем за рубеж. Валюта ж нужна. Валюта — дело наживное. Пароходы приходят с туристами, туристы в гостинице валюту обменивают. Ежели умненькая кассирша быстро лапки кверху, никто и не опомнится, как вся валюта наша. Я приглядывался. У меня все нанюхано. Оружие надо. Есть при себе два шпалера. Корнюха похлопал себя по карманам. Наган и браунинг второй номер. На хавере еще кое-что. Богато живешь. Они вышли на канал. Дождь все еще моросил, Жмакин жевал колбасу. Он играл свою роль вяло, как бы вовсе не желая идти в банду, как бы все более и более разочаровываясь в предложениях Корнюхи, как бы даже жалея, что встретился с ним. Впрочем, здесь тоже нельзя было пережимать. Уж совсем поздно, и на канале нет людей, пристрелит и сбросит в воду. Потом кому будешь жаловаться, бедный Жмакин? — Ты чего молчишь? — осведомился Корнюха. — Может, ты пока сучился? — Ты учти, моей голове цена дорогая, кто меня продаст, тот жив не останется. — А ты не пугай, — сказал Жмакин. — Я давно испуганный. Я вот только тебя слушаю и раздумываю. Разве я бандит? Я рецидивист классный, а бандит, может, еще из меня и не выйдет. Или научите? Внезапно они вышли к ночному магазину. Здесь стояло несколько такси и переругивались под дождиком морячки в лихо заломленных фуражках, и милиционер прохаживался неподалеку в плаще в капюшоне. — Водочки тут взять, — сказал Жмакин. — Иди, бери. — Народ больно много. — Да кому ты нужен? Стоя у деревянных перил канала, Корнюха опять дал ему денег, все из той же пачки, не считая тридцатками. Давал деньги он надменно, словно Жмакин уже служил у него. Нанялся ему в халуи и боялся его. Алексей, втянув голову в плечи, подрагивая от сырости, протолкался в магазин, купил бутылку какой-то мудреной и особой крепости водки, пива, папирос фасованной грудинки и обсыпанный мукой калач. Когда он выходил, морячки продолжали весело ругаться. В них все пуще разгорался какой-то спор, и они спрашивали прохожих, но прохожие не знали. У Жмакина они ничего не спросили. Такой, по их мнению, наверное, не мог знать ответа на тот вопрос, о котором они спорили. И Жмакину вдруг ужасно захотелось быть с ними, таким, как они, в такой же фуражке и в черном клеенчатом плаще, с ними, а не с Корнюхой. — Да ведь я уже с ними, — подумал он. — Больше с ними, чем с ним. Я сейчас скоро с ним кончу, и тогда буду почти совсем с ними. Я тоже куплю себе такой плащ и буду стоять с компанией, спорить, и никто меня не станет бояться, потому что я сделаюсь другим. Он еще оглянулся на морячков, боясь, что они разойдутся, прежде чем выполнит он то, что ему непременно надо было сделать. Но они не уходили. Наверное, кто-то из них жил здесь поблизости. «Тут я первый», — сказал Жмакин Корнюхе в подворотне мокрого старого доходного дома. «Я сначала, то озяб». Водка была непривычно крепкая, даже перешибла дыхание. Но он быстро закусил калачом, зашел немного сзади за Корнюху, и когда тот запрокинул голову и послышалось медленное бульканье, Жмакин, вдруг забыв про веревку и про весь свой детальный и расчетливо продуманный план, повинуясь только чувству удушающей ненависти, ударил раскрытой ладонью, как бы выбивая пробку по донышку бутылки. Корнюха издал короткий хрюкающий звук и, заливаясь кровью, повалился навзничь, а Жмакин принял его на себя, упал с ним, перевернулся и, впившись зубами в его жирную, пахнущую одеколоном шею, ударил его лбом о мокрый, щербатый плиточный тротуар. Несколько секунд ему казалось, что он одолел, и что Корнюха совсем обмяк, но внезапно тот весь спружинился, и оба они покатились на мостовую, в лужу, приподнялись и снова грохнулись. Чем дольше продолжалась эта схватка, тем хуже делалось Жмакину, потому что у него не было никакого оружия, а Корнюха исхитрился вытащить наган и бил теперь Алексея тяжелой рукояткой револьвера, не успевая только перехватить оружие, чтобы из него можно было выстрелить. Уже совсем теряя сознание, весь под какими-то красными, плывущими на него кругами, Жмакин все-таки успел услышать топот тяжелых ботинок по мостовой. Догадался, что это морячки, и крикнул им из последних сил, чтобы они береглись, потому что оружие... Морячки не догадались, у кого именно оружие, и скрутили на всякий случай руки обоим, и Жмакину, и Корнюхе. У Жмакина голова валилась на грудь, и стоять он не мог. Корнюха же, приняв морячков за сыщиков, кусался и отбивался до тех пор, пока не получил такой удар под челюсть, что тихонечко присел в самую лужу возле тротуара. Тогда морячок, очень сердитый, потому что ему в этой чужой драке разорвали клеенчатый плащ от плеча до самого низу, обыскал Корнюху, кинул на камни браунинг и, обтерев руки белоснежным платком, сказал: «Тут дело непростое, братцы. Тут дело крупное». Побежали за постовым. Когда постовой явился, Жмакин уже пришел немножечко в себя. На всякий случай его держали крепко. Отплевывая кровь, он приказал постовому равнодушным и усталым голосом: «Позвоните немедленно в управление на площадь Урицкого, в бригаду Лапшина, добавочный 756, пусть едут сюда, скажите, Жмакин». Сознание вновь покинуло его. Опять завертелись круги. Постовой Козырнов побежал трусцой звонить. Морячки переглянулись почтительно. Один сказал про Жмакина: «Это надо же! Берет такого поддубного один на один. Ничего, у нас ребятки в органах работают». Двое на всякий случай встали поближе к Корнюхе. Теперь было понятно, кто из розыска, а кто бандит. Браунинг и наган положили на старую кривую чугунную тумбу. Морячок помоложе попросил у того, кто все еще скрушался по поводу плаща: «Боцман, одолжи закурить». «Скорую бы еще для этого агента вызвать», — вынимая портсигар, сказал боцман. «Видишь, здорово из него кровище хлещет». Одного отрядили вызвать скорую. Другой сбегал за коньяком. Где-то в книжке этот молоденький палубный матрос когда-то вычитал фразу, что «рюмка доброго коньяку сразу подкрепила силы раненого графа Дартье». В рот Жмакину влили глоток. Он встряхнул головой. И в это же самое время, завывая сиреной, подлетела машина Лапшина. Дверцы открывались еще на ходу. На ходу привычно с разгоном выскакивали Криничный, Бочков, Побужинский. В мутном свете мглистой белой ночи под недалеким фонарем сразу было видно оружие на тумбе, смутно поблескивающие глаза Жмакина. отвалившийся, окровавленный Корнюха. Иван Михайлович принял Жмакина на руки, обнял за плечи и сказал неровным голосом: — Ах ты, Жмакин, Жмакин, бедовая голова! — Алит, голова, — подтвердил Алексей. — Пройдет, Алеша, — сказал Лапшин, оттаскивая непослушное тело Жмакина к машине. — Пройдет, все пройдет, мы тебя вылечим, и голову тебе вылечим. — Голова болит, — упрямо повторил Жмакин. В сигнале подошла скорая. Морячки в это время наперебой рассказывали Бочкову, Криничному и Побужинскому, как геройски бился один на один их сотрудник с этим чертовым поддубным. Браунинг его? Его. После некоторой паузы ответил Криничный и положил пистолет себе в карман. А боцман посоветовал: все-таки на такое дело одного человека пускать рискованно, товарищ начальник. Тут, я думаю, группой надо было действовать. Вокруг, несмотря на поздний час, густела толпа. Сердито расталкивая людей, свистел постовой, врач из скорой помощи. Сначала сделал укол Жмакину, потом Корнюхе. Алексей сразу же забеспокоился, чтоб не пустили его, имя он не мог вспомнить. Сильно завывая сиреной, подошла вторая машина. Туда посадили Корнюху между Побужинским и Криничным. Постовому велено было позвонить в санчай, чтобы к подъезду вынесли носилки. Про Корнюху как-то не странно. Лапшин сейчас не думал. Голова Жмакина лежала на плече Ивана Михайловича. Глаза Алексея странно блестели в темноте машины. Кадников вел машину осторожно, притормаживая перед каждым ухабом. Перед самой маленькой впадиной на мостовой Алексей дышал тяжело, со свистом. — Один он это сделал? — спросил Кадников. — Один, — со вздохом ответил Лапшин. — На грудь за такое дело надо дать, — убежденно сказал Кадников. — Для будущего порядка и в назидание. Это ж надо, без всякого оружия, на такую гидру напасть. Лапшин молчал, медленно и осторожно поглаживая плечо Жмакина. — Партийное собрание скоро будет? — вдруг строго осведомился Кадников. — А что? — Хочу немного выступить в отношении Митрохина. — Как вы считаете, товарищ начальник, этично это будет с моей стороны? Если я не оперативный работник, а всего лишь... — Извозчик! — Не прибедняйся, Кадников, не прибедняйся, — сказал Лапшин. — И давай чуть побыстрее, тут асфальт. Носилки Жмакину не понадобились. В санчасти он дошел сам с помощью Криничного. — Это кто ж такой? — спросила старенькая докторша Жуковская, знающая всех работников розыска в лицо. — Что-то я такого парня не помню. Ваш? — Наш, — спокойно сказал Криничный, — и новенький. Лицо Жмакина дернулось, он повернулся к Криничному. — Сиди, сиди, — сказал тот, — сейчас тебя перевяжут, а потом поедем ко мне. У меня народу много, и сестренка сама фельдшерица. Иван Михайлович приказал, ясно? Отлежишься у меня, придешь в порядочек, а тогда в Лахту поедешь. Неудобно ж тебе свою семью таким видом пугать. Лапшин приоткрыл дверь в перевязочную, поманил Криничного пальцем. Тот вышел. В коридоре было полутемно. У далекой арки горела только одна лампочка. — Ни одним словом не проболтайся в своем семействе насчет его прошлого, — сурово сказал Лапшин Криничному. — Понял. — У него такое право теперь есть. Он нынче дурак эткий, на смерть за это право шел. — Ясно. — ответил Криничный. — Ну так, сделай все аккуратненько, а я поеду. Дома, еще в коридоре, он услышал, как звонит телефон. Не снимая плаща, он поднял трубку и услышал голос Катерины Васильевны. — Это вы, Иван Михайлович? Я уж беспокоилась. Все хорошо? — Нормально, — ответил он. Поглядел на пустую кровать Акошкина и добавил. — Очень все хорошо, отлично даже, спокойной ночи. — И вам. — тихо ответила она. Лапшин вызвал квартиру Баландина. Долго никто не отвечал, потом Прокофий Петрович сердито произнес. Баландин слушает. — Прости, что тревожу в такое время, — сказал Лапшин. — Но, думаю, спать вам будет лучше, товарищ начальник, если эту новостишку узнаете. Жмакин Алексей один повязал Корнюху. — Ну! — крикнул Баландин. — Точно. Сильно побитый. Не без этого. Баландин длинно выругался. Ну, добро, после паузы сказал он. Добро, Иван Михайлович. И, неожиданно засмеявшись, спросил. Знаешь, о ком я подумал? Об Андрее Андреевиче нашем. О Митрохине. Ты про это думал? Не успел. Теперь вот подумай. — Ну что ж, хороших, как говорится, тебе сновидений.